Глава 6. Большая часть учений в течение ближайших 11 месяцев была связана с освоением самых примитивных видов оружия. Почему, видимо, среди сюжетов КИ УЖС было так много эпизодов с луками, стрелами, копьями, ножами и всякой подобной всячиной. Оказывается, у нас теперь есть такая новинка – силовое поле стазиса. Находясь под защитой его пузыря, можно орудовать только простейшим оружием, так как оружие с энергетической подпиткой тут отказывает. Больше того, внутри стазисного поля законы физики действуют плохо, а химии вообще не срабатывают. Например, там ничто не может двигаться со скоростью более 16,3 метра в секунду, включая элементарные частицы света. Внутри поля можно видеть, но это не свет, а своего рода свечение. И если подвергнуться воздействию поля без специального скафандра, то тут же у человека наступает мозговой паралич, не действуют электрические цепи. Да и вообще через несколько секунд вы превращаетесь в глыбу льда. Поэтому нам выдавали скафандры, сделанные из чего-то вроде прочной потрескивающей алюминиевой фольги. Они набиты всякими уникальными прибамбасами и аппаратурой для полной переработки отходов жизнедеятельности. Внутри стазиса можно жить вечно. Вернее, до того времени, пока вы не спятите там от тоски. Но только одна единственная дырочка в скафандре от булавочного укола, и вы умираете мгновенно. По этой причине учения с применением примитивного оружия в стазисе категорически воспрещались. И если во время учений, якобы в пузыре, вы оставляли на скафандре партнера хоть крохотную царапину, вам предоставлялась возможность поразмыслить об этом печальном факте в течение суток, проведенных в строгом одиночном заключении. Правило распространялось даже на офицеров. Мое небрежное обращение с наконечником стрелы обошлось мне бесконечно тянущийся день пребывания в полной темноте. В гимнастическом зале одновременно мог работать только один взвод. Поэтому сначала я тренировалась с любым составом в те часы, которые у меня оказывались свободными от выполнения моих прямых обязанностей. Но потом я так перестроила свое расписание, чтобы работать постоянно с четвертым взводом. Мне нравился и командир взвода Аурела Моралес, и его штабной сержант Карл Хенкен. Но больше всех мне нравилась Кэт Верда. Не помню той минуты, когда обычная дружба переросла в половое чувство. Не было ни тщательно обдуманного предложения, ни мгновенной вспышки страсти. С самого начала мы ощущали какое-то физическое сродство благодаря общим воспоминаниям о Тресхолде. Потом мы совершенно естественно стали партнерами по рукопашному бою, так как абсолютный возраст у нас был одинаковый, да и физическое состояние тоже. Такие тренировки воспитывают чувство грубоватой интимности, а тот факт, что офицеры и младший комсостав пользуются отдельными душевыми, привел к интимности уже другого рода. Аурелла и Карл занимали одну кабинку, а мы с Кэт другую. Сначала намыливали друг дружке спину, а потом перешли и к противоположной стороне тела. Будучи просто сержантом, Кэт не располагала отдельной каютой. Она спала в уголке кубрика вместе с остальными женщинами своего взвода. Однажды ночью она постучала в мою дверь вся в слезах, вызванных той странной проблемой, с которой мы обе столкнулись. Дело в том, что наши новые руки иногда стали ощущаться как нечто чужое, не свое. Они повиновались командам, но так, будто были отдельными существами, привитыми к тебе. Ощущение чужеродности было сильнее попыток победить его умом. Я впустила Кэт, позволила ей выплакаться у себя на плече, том здоровым, а потом разделила с ней свою узкую койку. Мы не делали ничего такого, что не делали уже много раз в душевой, но теперь это уже была не просто шалость. И когда Кэт уснула, положив голову мне на грудь, я еще долго лежала без сна. Я все еще любила Уильяма, но если не произойдет чудо, я больше никогда его не увижу. То, что я чувствовала к Кэт, было куда больше простой дружбы. Ни по мнению Кэт, ни по взглядам других офицеров, в этом не было ничего извращенного или порочного. Да при этом отсутствие даже самой маленькой надежды, что у меня может получиться что-то с Сидом или с кем-нибудь из других мужчин. Когда я была еще девчонкой, то мы, бывало, напевали насмешливую и одновременно грустную песенку, звучавшую примерно так. «Если с милым своим не смогу я лежать, если мы с ним навеки в разлуке, то придется, пожалуй, не милому дать, а не то околеешь от скуки». По-моему, этим все сказано. Я отправилась к Кэлси Дьюрак, психологу нашего подразделения спецназа, который помог мне разобраться в кое-каких моих комплексах. Потом мы вместе с Кэт навестили Октавию Пол, консультанта по проблемам женского секса. Этот визит закончился смешной четырехсторонней дискуссией совместно с Данте Норелиусом, консультантом по сексу мужскому, результатом чего явилось некое механическое приспособление, над которым мы постоянно хихикали, но которым частенько пользовались, что делало для меня эти отношения более приемлемыми и близкими к норме. Кэт смирилась с моим желанием держаться за прошлое, и не обижалась, что я, лежа с нею, думаю об Уильяме. Она считала это извращением, но романтичным. Я даже решила обсудить свою проблему с майором, но она подняла меня на смех и выгнала. На борту корабля все, кто хочет знать, знают, и это было приятно, так как теперь я им не казалась такой страшной и чужой. Если бы я числилась во взводе Кэт, или она находилась бы в прямом моем подчинении, ее бы автоматически перевели в другой взвод, что иногда делалось на моей памяти в таких случаях. Логика подобных решений ясна, но она заставила меня подумать о самой Гарсии. Если бы она влюбилась в другую женщину на корабле, то способа вывести любовницу из непосредственного подчинения майора не существовало. Насколько я знаю, у нее никого и не было. Кэт в известном смысле переехала ко мне. Может, кому-то это пришлось не по душе, но гораздо больше было таких, которые радовались, что их сержант не следит за ними ежечасно и ежеминутно. Обычно она оставалась со своим взводом до первого отключения света, а затем отправлялась по коридору к моей каютке, по пути встречая других солдат, спешивших по таким же делам. В космической жестянке таких вещей в секрете не удержишь, да никто особо и не пытался это делать. В наших отношениях с Кэт присутствовал терпкий привкус обреченности. Будто обреченные на неминуемую гибель души стремятся слиться в одну, пользуясь истекающими днями жизни. Но ведь это относится ко всем любящим, если, конечно, они не принадлежат к типу людей, живущих по принципу «день прожит и ладно». Если верить средним показателям, то только у 34% из нас был шанс на будущее после «Элефанта». Так мы почти все называли «Алиф-10», когда дело подошло ко второму гиперпространственному прыжку. Уильям безропотно пытался объяснить мне физический смысл этого процесса в те времена, когда мы с ним готовились к нашему первому прыжку. Однако математика не давалась мне еще в колледже, а дифференциальное исчисление окончательно и навсегда пригвоздило меня к специализации на английской филологии. Что-то там связано с ускорением. Если вы падаете в коллапсар, то есть в черную дыру, как это бывает с другими материальными телами, то вы обречены. Но почему-то и вы, и другие окружающие вас люди могут падать туда целую вечность. А с точки зрения окружающего мира, вы выныриваете из этой дыры в другом месте и в другое время. И вроде бы сами за это время даже чихнуть не успели. Что-то в этом роде. Хотя, как мне кажется, подобного эксперимента никто еще не проделывал. Итак, вы разгоняетесь в направлении воображаемого горизонта коллапсара, который заменяет ему поверхность, до заранее рассчитанной скорости. Причем проделываете это под определенным углом. Благодаря чему выскакиваете из совершенно другого коллапсара в скольких-то световых годах от точки вхождения. Может в 5, а может в 5 миллионах. Тут очень важно правильно рассчитать угол, ибо вернуться назад и все начать сначала никому не удастся. Мы надеялись, что именно это произошло с первым десантом спецназа на «Элефант». Тогда вполне возможно, они сейчас торчат где-нибудь в другом конце галактики, колонизируя симпатичную маленькую планетку. Учитывая подобную возможность, каждый крейсер располагает некоторым числом установок, имитирующих женскую матку, а также ясельным оборудованием, хотя наш майор смущенно закатывала глаза, описывая это хозяйство. «Оно, — говорила она, — необходимо для укрепления морального уровня, но вряд ли находится в рабочем состоянии». Я еще подумала, а не придется ли в таком случае этим несчастным людям сжать крепче зубы и делать детишек старым добрым способом. Поскольку мы отправились из рая, нам нужно было сделать по меньшей мере 2 гиперпространственных прыжка, прежде чем мы обретем «Элефант». Но это требовало 2 столетия объективного времени, ежели, конечно, считать, что подобная штука вообще существует. Для нас же это время уложится в 11 исключительно тяжелых месяцев. Кроме тренировок со старинным оружием, солдатам приходилось осваивать боевые скафандры и специальные системы вооружения, которая прилагалась к ним на тот случай, если поле стазиса откажется работать, или если оно окажется беспомощным перед усовершенствованной технологией врага. А тем временем я прилежно занималась своей административной работой. Какую-то часть ее составлял бухгалтерский отчет, но на корабле, куда ничто не ступает снаружи и ничто не уходит, учет становится делом простым. Большая же часть моего времени шла на поддержание морального уровня бойцов. К этому я была не слишком хорошо подготовлена, возможно, даже хуже кого угодно на борту. Их музыка казалась мне вовсе не похожей на музыку, их игры, на мой взгляд, были лишены смысла, даже когда они терпеливо пытались объяснить правила. Кино казалось мне чуть более интересным, особенно с антропологической точки зрения. Что же касается еды и напитков, то тут вкусы изменились сравнительно мало. Зато сексуальная жизнь солдат была для меня полна загадок, несмотря на увлечение Кэт и даже оргазмы, которые я время от времени испытывала. Если мимо меня проходили мужчина и женщина, то меня в первую очередь интересовал мужчина. Так что, хотя я и любила женщину, но как настоящей лесбиянке, цена мне была грош. Иногда это обстоятельство действовало на меня успокаивающе, как бы укрепляя связь с Уильямом и с моим прошлым вообще. Но чаще я еще острее ощущала свою непохожесть и невозможность полного слияния с этими людьми. У меня было 8 добровольных помощников и один подчиненный, Кади Уайт. Вот его никак нельзя было назвать находкой. Думаю, что правила вербовки, разработанные на Земле и закрепленные в акте об элитных войсках, в раю начисто забыли. Я готова даже пойти дальше с учетом того, что никто на корабле не поймет, о чем я говорю, и заявить, что в его появлении на корабле было нечто такое, что мог бы описать только великий Мильтон. Уайт был изгнан из рая за невиданное высокомерие и потрясающую гордыню. Гордиться, правда, ему было совершенно нечем, за исключением мускулатуры и прекрасного лица. Что же касается ума, то его развитие остановилось у Уайта где-то на уровне хомячка. Выглядел он как греческий бог, но для меня это обстоятельство обернулось одним. Каждый раз, когда я в нем нуждалась, Уайт болтался в гимнастическом зале, накачивая мускулы на тренажерах. Или в укромном местечке, где какой-нибудь временный возлюбленный, которому разговоры были ни к чему, трудился над его прямой кишкой. Но читать и писать Уайта все же научили, так что я вскоре сообразила, что могу заставить его не путаться у себя под ногами, засадив за оформление моих еженедельных отчетов о проделанной работе. Он мог мою заметку о том, что эта неделя ничем не отличалась от предыдущей, превратить в эпическую поэму, исполненную невероятной тягомотины. Я продолжал радоваться, что не вхожу в число строевых командиров. Вы без конца гоняете людей, готовя их к боевым операциям. Затем набиваете их космическую жестянку на 11 месяцев. Для чего? Для новых боевых учений. Кому такое понравится? Ясное дело, люди начинают огрызаться. Мужики, конечно, еще хуже баб. Вернее сказать, если женщина срывается с нарезки, то дело обычно ограничивается яростной перебранкой и редко переходит в кулачную потасовку или в избиение ногами. Правда, у Кэт во взводе была парочка бабенок, являвшихся исключением из этого правила. Так что дело дошло почти до смертоубийства. Прямо в столовой для рядовых. Случилось это за несколько дней до нашего последнего гиперпространственного прыжка. К тому времени почти весь личный состав уже дошел до точки кипения. Вступились Элейн Мейфейр и крошка Кейма. Огромная девка, способная уложить в рукопашной почти любого из наших мужиков. Лейл попыталась перерезать ей горло, напав сзади, а крошка, сломав ей руку в локте, всерьез стала душить ее, надеясь убить раньше, чем сама истечет кровью. Все присутствовавшие разбежались по углам, но тут выбежал наш повар Джиджи, который оглушил могучую крошку тяжелой сковородой. Пока обе девушки находились еще в больничке, собрался военный суд. При наличии показаний более чем 40 свидетелей у майора Гарсии не было выбора. Она приговорила Лейл Мейфейр к смерти за попытку умышленного убийства и сама сделала ей смертельный укол. Мне пришлось стать свидетелем этого события и прямо скажу, я не считала его своим главным достижением в тот день. Мейфейр была прикована к койке и, как мне кажется, находилась под воздействием легкого наркотика. Гарсия объяснила ей, почему суд вынес такой приговор, и спросила, не хочет ли Мейфейр воспользоваться привилегией самой принять яд. Мейфейр ничего не ответила, она только рыдала и трясла головой. Двое солдат схватили ее за плечи, а Гарсия взяла руку Мейфейр и воткнула в нее иглу. Мейфейр страшно побледнела, глаза ее закатились. Несколько секунд тело девушки сотрясали конвульсии. Потом она умерла. Во время исполнения приговора Гарсия даже глазом не моргнула. Но когда все кончилось, она еле слышно прошептала, что будет у себя в каюте, если кому-то понадобится, и быстро ушла. Мне досталось распоряжаться при ликвидации тела. Двое санитаров завернули его в простыню и положили на каталку. Мы выкатили ее в коридор, где уже выстроился весь личный состав. Все молчали. Я помогла санитарам внести тело в воздушный шлюз. Оно уже начало коченеть, хотя еще и не вполне остыло. Один из моих друзей прочел молитву на языке Мейфейр. Инженер по моей команде довел давление в шлюзе до максимума, а затем открыл наружную дверь. Труп Мейфейр стремительно вылетел в бесконечную одинокую могилу. Потом я вернулась в больничку, где нашла безутешную крошку. Они с Мейфейр были любовниками еще со Старгейта. И вот все пошло наперекосяк, все потеряло смысл. Но почему? Почему? Почему? Мой ответ был краток. Попросила Шарну дать больной транквилизатор. И сама тоже проглотила одно колесо.